Соединенным Штатам Америки никогда не увильнуть от ответственности за развитие наихудшего военного положения на Корейском полуострове. Так озаглавлен меморандум, опубликованный 3 мая представительством Корейской народной армии в Панмунджоме. В нем отмечается: «Сегодняшнее положение на Корейском полуострове оказалось в непоправимом безвыходном состоянии. Согласно авантюристическому военному сценарию по захвату нашей территории и свержению нашего общественного строя, в небе, на суше и на море идут приближенные к настоящей войне совместные военные учения при мобилизации колоссальных ядерных вооружений и боевых сил. И давно опаснейшего рубежа перешагнули возобновленная у военно-демаркационной линии антисеверокорейская психологическая война и наглое нарушение наших территориальных вод в горячих акваториях Корейского Западного моря, преследующая цель зажечь фитиль захватнической войны против Каиндер. Тогда, когда народы всех стран выступают за мир и безопасность, на Корейском полуострове развивается крайне опасная военная ситуация. Этого умышленно и последовательно добиваются Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул меморандум. Далее он разоблачил преступный характер злейших поджигательских актов, совершаемых Соединенными Штатами Америки против Каиндер, в грубом нарушении мира и безопасности страны и нации путем дальнейшего обострения напряженности на Корейском полуострове и оказывания небывалого военного нажима на нас. Как вчера, так и сегодня и завтра наши воины и народ с мощью оружия Суньгун беспощадно накажут американских империалистов нашего проклятого врага, говорится в меморандуме представительства Корейской народной армии в Панмунджоме.